Часть четвертая. Беги, Юля, беги. Кто-то прибегает к помощи психотерапевта, кто-то идет в бар и находит утешение в кружке пива, а моя терапия — это бег. Дин Карназес. Глава первая. Вызов принят. День, когда торкнуло. Вдыхаю прохладный морозный воздух и смотрю, как хлопья снега падают на землю. Свой утренний ритуал наполнения я уже закончила и готова идти домой. Но странное чувство в груди заставило еще раз оглянуться и подумать. Здесь так красиво. Так здорово было бы выходить на пробежку по утрам, как настоящая спортсменка. Ведь сейчас я здесь как собачница без собаки или бабуля без кулька сухарей для птиц. Искрометная мысль, как комета, пролетела. И что теперь с ней делать? Я ни разу не бегун. Я вообще терпеть не могу бегать. Для меня это изощренная пытка. Я физически чувствую, какая я слабая в этот момент. А быть слабой я не люблю. Уже довольно долго я была слабой в своей жизни. И хочу, наконец, стать сильной. А вдруг? Вдруг в этот раз все будет по-другому? Ведь я стремлюсь к тому, чтобы стать увереннее в себе, научиться быть благодарной за все, что приходит в мою жизнь. Такой порыв нельзя проигнорировать. Сорвалась с места, в чем была. Вот так, без подготовки. Ну а чего тянуть? Кроссовки с начесом, вязаная кофта, теплая балоневая куртка. На дворе март. Воткнула наушники и под ритм латиноамериканской музыки бегу. Чувства были невероятные. Я летела, свободная, словно птица в небе, настоящая орлица, энергично приземляла стопы в снег и была всесильна. Это пьянящее чувство свободы длиною в 30 секунд воодушевило продолжать, и я бежала дальше, а потом... Знакомые со школы неприятные ощущения, сопли, слезы, заколола в правом боку, нечем дышать, легкие хотелось выплюнуть, так сильно они жгли и мешались. Я добежала до тропинки, по которой утром вошла в лес, и не могла отдышаться, задыхалась, как астматик в период весеннего цветения. Голова гудела, лицо пылало, ноги стали как вата. Посмотрела на часы в мобильном и поняла, что мой бег — это смех. 2 минуты. А показалось, что целый марафон. Позвонил муж. «Солнышко, ты закончила свой час желаний?» «Закончила», — ответила я. «А почему голос такой грустный?» «Да просто решила пробежаться, и плохо получилось». Слышу, как он усмехается и готовит свою коронную фразу. «Это первые 10 лет тяжело, потом привыкаешь». Я смеюсь, постоянно слышу ее от него и каждый раз как новая истина. А потом в голове прозвучала фраза. «Все, что мне нужно, есть во мне сейчас». И я повторяю ее много-много раз. Да, вся сила, что нужна мне, есть во мне сейчас. Пусть будет так. Пусть буду я, лес, эти прекрасные хлопья и желание бежать. Пусть я буду той, кто сможет быть сильной и выносливой. Я смогу. Я сделаю все, чтобы смочь. А знаете, что было следующим утром? Кроссовки с начесом, вязаная кофта, балоньевая куртка и таймер в руках. Вызов был принят. Если научусь бегать, я буду очень собой гордиться. Мне захотелось победить саму себя, доказать, что могу все, чего захочу. Так начались трудовые будни бегуна-самоучки. Продолжаем учиться. По традиции провела час желаний, а по окончании снова включила зажигательную зумбу. Примечание. Танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов. Конец примечания. Пробежала сколько смогла, но поставила себе цель, чтобы не меньше, чем вчера, то есть 2 минуты. Самым сложным для меня все-таки была техника дыхания. Еще со школы я не умела правильно дышать. Вдох через нос, выдох через рот. Прописная истина, которая мне не давалась. По возвращении домой зафиксировала в таблице дата, время. и подумала, а что если... План был следующий. Каждый день я бегу на 15 секунд дольше, чем предыдущий. Задачка несложная. Сегодня 2 минуты, завтра 2 минуты, 15 секунд. Все выполнимо. Близких я предупредила, где провожу утро и каким образом, чтобы не теряли и не отвлекали звонками. Меня нет, я занята. Меня не трогать, не беспокоить. Все. Это был для меня важный момент, потому что они иногда не видят берегов. Для них я всегда свободна и доступна. Но не в этот раз. Это время только для меня любимой. Бегу на носках. Бежать было тяжело каждый раз. Я еще думала, как от этого люди получают удовольствие. За неделю плюс-минус дошла до 3 полноценных минут, а потом разболелась пятка. Заболела пятка от бега. Набираю в поисковой строке Гугла и ищу информацию. Все в лучших традициях. Сначала делаю, а потом читаю инструкцию, как надо было. Однажды из-за этой опрометчивости вместо черного цвета волос я получила синий. А если бы предварительно ознакомилась с инструкцией, знала бы, что сначала надо нанести краску на маленькую прядь и посмотреть на реакцию, а уже потом красить все остальные. Так вот, информация на форумах и статьи по теме бега говорили, что бегать надо на носках, а бег с упором на пятку может привести к травмам. Положа руку на сердце, я согласилась с этим мнением, потому что стала жертвой травмы. Поэтому следующим утром я пыталась бегать на носочках. Получалось откровенно плохо. Все мое естество противилось тому, чего не умею. «Юля, давай!» — уговаривала я себя. Я и не подозревала, что могут быть трудности с ногами. Что сложного — наступать на носок, а не на пятку. Сколько бы я ни спрашивала себя об этом, суть не менялась. Сопела, пыхтела, но переставляла ноги, делая правильные движения. Пара метров на носках, пара метров на полной стопе. Здесь тоже приняла тактику постепенной смены привычек. Постепенно и по чуть-чуть. Такая вот формула, которая позволила за следующую неделю освоить новую технику и познакомиться с новым интересным зверем — икроножками. А вы что подумали? С чудовищем в этой книге я вас уже знакомила. Итак, икроножки. Они же икроножные мышцы. Это те, что ниже колена сзади. Но вдруг не знаете. Они стали жуть как болеть. Я возвращалась домой, падала на кровать попой кверху, и старшая дочь с особой страстью и усердием массировала эти мышцы. Между прочим, длилось это безобразие совсем недолго, наверное, 4 дня, и все стабилизировалось. Смешное желание. Однажды я смотрела на девушку в горнолыжном костюме и думала, что надо бы и мне такое прикупить, чтобы бегать, когда морозы будут на дворе. Возвращаясь мысленно на год назад, я со смехом и любовью вспоминаю этот момент. Тогда я еще не знала всех тонкостей зимнего бега, включая момент, что одеваться надо легко. Это сейчас на мне отличные трейловые кроссы, компрессионные беговые гольфы, термобелье и непродуваемая очень легкая куртка, которую я специально выбирала для этих целей. Очень горжусь своей беговой экипировкой. Все это приятно и функционально.